Огромная разница. 1984 год. Спасение. Невозможно описать пропасть, лежащую между чувством полнейшего одиночества и тем, когда у тебя появляется союзник. Честертон. Хей. Сириус чуть не споткнулся о маленького ребенка, сжавшегося под лестницей. Гарри, что такое? Меня никто не любит. Малыш поднял на него заплаканное личико. Блэк судорожно вздохнул, припомнив другого мальчика с такой же проблемой. Ну, что ты нет? Сириус присел на корточки и притянул к себе Гарри. Я тебя люблю. И как твой крестный, я люблю тебя больше всех на свете. Честно? Спросил тот, уткнувшись носом в мантию. А то, Сириус решился. Все зашло слишком далеко. С Гарри на руках он направился в гостиную. Джеймс, там были все. Джеймс, Лили, Черлус и Римус. Теплая компания, совсем забывшая про маленького мальчика. Поттер оглянулся, но его радостная улыбка тут же сменилась хмурым выражением лица. «Сириус, что ты делаешь с этим сквибом? С моим крестником, ты хотел сказать». Слова Джеймса довели Блэка до белого коленя. «Вот мой крестник, мальчик, который выжил», — усмехнулся Римус. «Иди к нам, Сириус. Черлус так тебе рад», — наклонилась Лили. Рыжеволосый мальчишка со шрамом через всю скулу не выглядел особенно счастливым, поэтому Сириус не стал подходить. «Джеймс», — повторил Сириус, — «а ты не думал?» «Да-да», — потерял терпение Поттер, — «если хочешь забрать Гарри, вперед». «Только зачем? Зачем нужен сквиб главе рода Блэк? Лучше отвезти его к моей сестре, чтобы и духу его не было в магическом мире. Пусть растет среди маглов. Для сквибов так лучше», — нахмурилась Лили. Сириус знал, что должен быть очень осторожен. Он усмехнулся. «О чем ты, сахатый? Когда это мародерам нужен был повод?» Джеймс пристально посмотрел на него, а потом разразился громким хохотом. «Ну конечно», — надрывался он. «Как же я не догадался? Ты же всегда ненавидел свою семью, но я не думал, что настолько. И сейчас ты хочешь скриба ввести в род Блэков. Это лучшее из твоих проделок, бродяга. Ты меня раскусил, Джеймс. Ты согласен?» Сириусу показалось, что улыбка просто приросла к его лицу. «Конечно же», — махнул рукой Поттер, — «и мне хорошо, ведь Гарри старший из близнецов, несмотря на то, что сквиб, а так наследником станет Черлус. Ура-ура!» Он повернулся к Римусу, чтобы дать пять, и тот вернул ему усмешку. «Тогда надо отсечь Гарри от рода», — подсказала Лили, — «иначе позже у Черлуса могут возникнуть проблемы». «Да, верно». Джеймс вытащил свою палочку и взмахнул ею, небрежно произнеся формулу отречения. Блэк, едва сдерживая улыбку, вышел за пределы коттеджа, крепко прижимая к себе четырехлетнего крестника. Он заметил, что тот ни разу не оглянулся на дом. «Можно я буду называть тебя папой?» — обратился к нему Гарри. Сердце Сириуса пропустило удар. «Конечно, я буду только рад, сынок». Было только одно место, куда можно было пойти, поэтому они отправились на Гримма, 12, в родовое гнездо благородного дома Блэк. «Извини», — шепнул Сириус, — «это не самое приятное жилище, но здесь к нам никто не сунется. Предатель крови, мерзавец, как ты посмел перешагнуть порог этого дома?» — завизжал портрет Вальбурги Блэк. «Заткнись, старая гарпия», — не уступал ей Сириус. «Это мой дом, а я — последний мужчина рода Блэк. Ты думаешь, если бы нам было куда идти, мы пришли бы сюда? Ну вот, и ей я тоже не нравлюсь», — сказал Гарри, пригорюнившись. «Не обращай внимания», — жестко отозвался Блэк, — «ты нравишься мне, я люблю тебя больше всего на свете. Всегда помни об этом, Гарри». Он уже хотел пройти с ребенком на кухню, однако был остановлен. «Постой, Сириус, от мальчика разит темной магией». Сириус обернулся к портрету матери. «Что? Но ведь Гарри сквиб». На мгновение дама на портрете задумалась. «И все же, я так не думаю». Сириус растерялся. «Но ведь все говорили. Никогда не верь тому, что кто-то сказал, Сириус». Снова завелась Блэк. «Разве ты этого еще не понял? Или Дамблдор все еще кормит тебя своими сказочками?» Тут глаза леди опасно сузились. «Я так понимаю, именно он проверял мальчика после нападения на Поттеров?» «Ну да», — подтвердил Сириус. «Думаешь, нужно показать его в Мунго? Только если тебе надоело спокойствие», — усмехнулась Вальбурга. «Тогда, может быть, гоблины. Этим только золото подавай», — перебила она. «Что же делать?» Сириус сам не верил, что ждет ответа от матери. «Есть у меня один долг, пора бы его взыскать», — постановила Вальбурга. «Этот человек был моим другом. Я в любом случае это сделаю». Сириус напрягся. «И как это будет выглядеть?» Леди на портрете изучала малыша, который, прислушиваясь, смотрел на нее большими удивленными глазами. «Ты кровно усыновишь это дитя и сделаешь его истинным Блэком. Сириус мог ожидать всего, что угодно, но не этого. Ты, вообще-то, в курсе, что этот ритуал под запретом?» На губах Вальбурги заиграла тонкая улыбка. «Да какое кому дело? В магическом мире никто не интересуется скрибами». При этих словах Гарри опустил голову, а Сириус ощерился. «Не печалься ты так, я думаю, нас ждет большой сюрприз». И Вальбурга искренне улыбнулась мальчику. «Лечение». Высокий сидеющий старик встал напротив портрета. Вот уж не думал, что задолжал мертвым. Когда-то, давным-давно, еще в первую поездку на Хогвартс-экспресс, девочка, которая была уверена, что попадет на Слизерин, посоветовала явному когтевранцу проситься у шляпы на Гриффиндор. Она знала, что тот гениален, но ему так не хватало смелости. Девочка так и не попросила об ответной услуге. Руки старика сжали трость. «И зачем же я здесь? Нам нужна твоя помощь. У тебя ведь комплекс спасителя, Дамокл. Если у тебя есть возможность, ты всегда помогаешь». Знаменитый Дамокл Билби остановил свой острый взгляд на Сириусе и ребенке у него на руках. Он был кем-то вроде отшельника. Годами избегал почестей, так щедро сыпавшихся на него, и активно ненавидел свою славу. И неважно, как ему рукоплескал мир, в своих глазах Билби был полнейшим неудачником. Целую минуту все хранили молчание. «Пожалуйста, мистер, вы ведь поможете мне?» — раздался тонкий голосок. Дамокл вздрогнул от этой невинной просьбы. Легче было встретиться с портретом бывшей подруги. «Я попытаюсь, но ничего не обещаю. Ты же гений, Дамокл. Я всегда это знала», — мягко сказала Вальбурга. «Делай, что посчитаешь нужным, и заслужишь вечную благодарность рода Блэк». «Мы заплатим», — в отчаянии пообещал Сириус. «Только помогите Гарри». «Деньги мне не нужны», — ответил Билби, все еще стараясь не смотреть на них, «но еще одного провала я просто не вынесу». «Провал? Вы же изобрели антиликантропное зелье. Его лечащий эффект был совсем не тем, на который я рассчитывал, всего лишь полумера». Старик упорно смотрел на портрет, «но я, по крайней мере, попытаюсь». Дамокл повернулся к Сириусу и взял Гарри. Его палочка очень долго кружила над малышом. Билби поднял взгляд. «А мальчик-то совсем не сквиб». «Так и знала», — шипела Вальбурга. «Уж темную-то магию я всегда чувствовала». Билби оставалось только кивать. На его магии, паразит, который мешает ей пользоваться. Очень темный кусок души присосался и использует ядро ребенка для поддержания собственной жизни. «А его можно удалить?» В ожидании ответа Блэк задержал дыхание. «Возможно, но это будет очень больно. Я уже большой, я не буду плакать», — сказал Гарри, посмотрев на старика. «Конечно же нет», — ответил Дамокл, глядя в наполненные мукой глаза Сириуса. «За тебя будет плакать твой папа. Может, все же не стоит этого делать?» Одна только мысль, что он может потерять Гарри, была невыносимой для Сириуса. «Если мы это не сделаем», — предупредил Дамокл, — «этот кусок выпьет всю магию и убьет мальчика». «И что ты собираешься делать?» — потребовала ответа Вальбурга. Билби призадумался. «Сперва было бы неплохо провести ритуал перемещения. Нам потребуется темный артефакт, чтобы перенести туда кусочек души. Кричер», — позвала Вальбурга, — «ты можешь нам помочь?» Старый эльф встал на вытяжку перед ее портретом. «Кричер может помочь маленькому господину». Изысканный медальон, переданный Кричером, фанил темной магией. Билби удовлетворенно кивнул. «Прекрасно, та же магическая подпись. Итак, сначала перенос, потом уничтожение. Подозреваю, что убивающее заклятие должно сработать. Поверить не могу, что Регулус пошел против темного лорда», — вздыхал Сириус, выслушав историю Кричера. «Столько времени я в нем ошибался». Расслабленное тело Гарри казалось крошечным на большой кровати. «Он похож на сломанную куклу», — прошептал Блэк. «Вы уверены, что малыш выживет?» «Обязательно. Только несколько дней он будет очень слаб». Утомленный Дамокл выдавил слабую улыбку. «Если мы сейчас же проведем ритуал кровного усыновления, то у мальчика будет больше сил пережить все побочные эффекты от удаления паразита». «Хорошо, давайте». «Вы уверены?» — уточнил Билби. «Этот сильнейший ритуал исключит для вас даже саму возможность стать отцом. Если что-то случится, Гарри, мой, никто другой мне не нужен». «Ну, если вы так уверены». «Уверен». Ритуал длился 6 часов и буквально истощил обоих мужчин. После него Гарри, казалось, уснул легким сном, а ярко-красный шрам на лбу побледнел и превратился в почти незаметную белую ниточку. И все же ему потребовалось 3 дня, чтобы окончательно проснуться. Сириус не отходил от кровати, а Дамокл был на связи. Когда Гарри открыл глаза, оба были рядом. «Папа!» – позвал Гарри. «Тут!» – Блэку было трудно говорить. «Я здесь, сынок!» Гарри улыбнулся и снова уснул. «И что теперь?» – спросил Билби. «Даже не знаю», – заметил Сириус. «Часть меня хочет схватить его и увезти за границу, но другая желает остаться и восстановить род Блэков, как я и обещал матери». Дамокл покачал головой. «Сбежать за границу – не выход. Если темный лорд оторвал один кусок души, то, скорее всего, у него есть еще. Это означает, что он вернется. Неважно, куда вы поедете, рано или поздно пожиратели найдут вас. Лучше оставаться там, где вы можете собрать союзников». «О каких союзниках вы говорите? Если о Поттерах?» «Нет, лучше порвать с ними все отношения. Им веры больше нет. У вас будут другие друзья». Блэк крепко задумался и вдруг вывернул шею таким образом, чтоб видеть Дамокла. «То, что вы сделали для нас, я никогда не смогу отплатить, но я должен узнать. Вы останетесь здесь?» – удивился Билби. «Почему нет? Свои исследования вы можете проводить где угодно, а у нас обширная библиотека. И потом, вы сможете помочь мне с Гарри», – пожал плечами Сириус. «Ну, наконец-то мой сын демонстрирует хоть зачатки разума», – вставила Вальбурга свои 5 кнатов. «Конечно же, ты должен остаться. Мой сын слишком долго был в неподходящей компании, а ты сможешь это исправить. Почему нет?» Дамокл Билби очень долго и пристально смотрел на портрет, не произнося ни слова. «Почему бы и нет?» Согласился, наконец, он, наследник рода Блэк. Благодаря упорству детского организма, Гарри, после того как проснулся, быстро пошел на поправку. Вскоре он в припрыжку передвигался по всему дому, из-за чего Сириус успешно пришлось нанять целую команду разрушителей проклятий, дабы сделать это место безопасным для ребенка. Вальбурга была так довольна наследником, что обещала не ругаться с работниками. «Надеюсь, они все обнаружили», – беспокоился бродяга. «А ты дай ему кольцо наследника Блэков, и он будет под защитой», – последовало указание из портрета, и впервые Сириусу не захотелось спорить. Гарри был счастлив. Он скакал по косому переулку, держа Сириуса за руку. «А можно нам мороженого?» Даже довольно прохладный ноябрь не уменьшил его энтузиазма зайти таки к Фортескью. «Конечно, можно. Но сначала дела. Нам нужно в банк, затем, купить тебе новую одежду, а уже потом, мороженое». Бродяга планировал также прикупить игрушек, ведь те, что он когда-то дарил крестнику, прихватизировал один, Чирлус. Дамокл присоединился к ним, чтобы приобрести ингредиенты для зелий, и они договорились встретиться позже на веранде у Фортескью. Блантекс, управляющий рода Блэк, не был удивлен их визитом. Джеймс Поттер приходил несколько дней назад за кольцом наследника для Чирлуса. «У нас были другие дела», — объяснил Сириус. «Ясно». Глаза гоблина зажглись искорками веселья. «Вам кто угодно сейчас скажет, что мальчик — истинный Блэк. Это мне?» При виде кольца у Гарри от удивления округлились глаза. «Конечно», — сказал бродяга и потянулся, чтобы взять его. «Не так быстро», — остановил его Блантекс. «Сначала вам нужно кое-что узнать. Как только мальчик наденет кольцо, он официально станет Гарри Регулусом Блэком». «Да, конечно», — повторил Блэк. «И у него не будет ничего общего с Поттерами». «Конечно, нет». Сириус снова ощутил ту ярость, которая вспыхивала от одной мысли о Поттерах. «С чего бы?» «И действительно, с чего?» — проворчал гоблин. «Да хоть бы с того, что сейчас Гарри принадлежит огромное состояние. Как такое возможно?» – воскликнул Блэк. «Я точно знаю, что Джеймс закрыл его счет. Речь идет не о том мизерном счете», – обрубил Блантекс, «а о том, что принадлежал еще Флиманту Поттеру. Он не отошел к Джеймсу, а был поделен между внуками, близнецами Гарри и Чирлусом. Отречение ничего не изменило, так как в своем завещании Флимант не указал фамилию. Маленькое упущение с его стороны, но для вас огромное преимущество. Сейчас Гарри, Блэк по крови, благодаря усыновлению, но официально он таковым не является. Как только мальчик наденет кольцо, он станет Гарри Регулусом Блэком, но до этого он все еще внук Флиманта, и никто этого не сможет оспорить. Он может заявить право на наследство. Технически, да, но все еще может. Слабая улыбка отразилась на лице Сириуса, когда он представил, как взбесится Джеймс, узнав о требовании части наследства, и согласно кивнул. «Ты всегда был скользким парнем, Блантекс. Золото, оно всегда золото», — пожал плечами гоблин. «Надо брать, если плывет тебе в руки». Спустя 10 минут Гарри, ставший намного богаче, теперь уже Гарри Регулус Блэк, вышел из банка, став обладателем кольца наследника. Сириус все время хихикал, представляя, как ловко он увеличил состояние сына за счет Флимонта Поттера. Следующей остановкой стал магазин «Надежды», где Гарри полностью обновили гардероб. Но еще интереснее были игрушки, которые Сириус добавил к остальным покупкам. Набор для игры в плюй камни, колода взрыв карт, детская шахматная доска, несколько детских книг, а также плюшевый мишка. Бродягу так и подмывало купить что-нибудь еще. Приходилось напоминать себе, что Рождество не за горами. Он же не хотел разбаловать сына, а с другой стороны, Гарри за всю жизнь получал так мало подарков, тогда как Черлуса просто заваливали детскими играми и книжками. Может, если баловать по чуть-чуть, это не повредит, малышу же понравится игрушечная метла. Гарри вытер сливки с подбородка, как только разделался со своим десертом. Они сидели за небольшим столиком в кафе-мороженом и ждали Дамокла. «Смотри, что ты делаешь, глупый эльф». Перед магазином стояла семья из трех человек. Это явно были аристократы, и все трое – надменные блондины. Несчастный эльф, стоя на коленях, пытался собрать плюй камни, которые разбросал ребенок. И хотя эльф ползал за камешками и суетился, он все же оказался недостаточно быстрым. Мальчик стал раздраженно пинать его. «Он же делает эльфу больно», – нахмурил бровки Гарри. «Некоторые обращаются с эльфами не очень хорошо», – заметил Сириус. «Это Малфой. Они – родственники Блэком. То есть я должен подружиться с ним? Он ведь злой». «Нет, конечно», – эмоционально ответил Блэк. «Даже будет лучше, если вы не будете дружить. Ладно, мы можем как-то помочь эльфу. Боюсь, что нет. Эльфы полностью принадлежат хозяину, и тот может распоряжаться ими по своему усмотрению». Дамокл, как оказалось, не знал этого. Он как раз подходил к кафе, когда стал свидетелем этого неприглядного зрелища, и остановился как вкопанный. «Что же ты, засранец, делаешь? Как вы смеете так разговаривать с моим сыном?» Мать закрыла собой своего отпрыска, заступаясь за него. «Это все плохо кончится», — вздохнул Блэк и оглянулся в поисках сына. К своему ужасу, он обнаружил того стоящим рядом с Билби. «Ты злой». Гарри стоял, уперев свои маленькие кулачки в бока. «Прекрати немедленно». Блондинчик скривился. «Не смей указывать, что мне делать, ты грязнокровка». Он выбежал вперед и со всей силы толкнул Гарри. Тот покачнулся и стал падать. Одна из рукавичек слетела и ударила нападавшего по щеке. «Ты ударил меня», — закричал тот, и яростно отбросил перчатку. «Ты еще пожалеешь». Аристократик шагнул к Гарри, но тут все услышали скрипучий возглас. Эльф сжимал в лапках перчатку, уставившись на ребят своими шарообразными глазищами. «Хозяин дал одежду», — зашептал он, — «и теперь Добби свободен». «Драка». Высокий блондин схватил сына за плечо. «Посмотри, что ты натворил». «Но, отец, это все из-за него», — заныл мальчишка, прожигая Гарри взглядом. «Да, конечно». Красивая женщина подошла к сыну и положила ему руку на голову. «Не переживай, от него все равно было больше проблем, чем пользы». Она взяла сына за руку и уже собиралась уйти, как встретилась взглядом с Сириусом и замерла, но только на мгновение. Семейство Малфой удалилось по косому переулку, и Блэк выдохнул, только заметив, что все это время не дышал. Гарри же в это время расспрашивал эльфа. «Тебя как звать?» «Меня, Гарри». «Ты, наверное, счастлив, что не служишь больше тем злюкам?» «Добби счастлив», — согласился эльф, — «но Добби грустно, потому что у него нет дома». «Папа, а Добби может жить с нами?» — задумался юный Блэк. Сириус зарычал. Это означало проблемы с Малфоями, но потом он увидел глаза сына. «Ладно, Добби будет твоим личным эльфом. Только захочет ли он, Добби, горд служить хозяину?» «Гарри», — отчаянно закивал тот. Первый магический всплеск случился за 9 дней до Рождества, когда Гарри перекрасил волосы Вальбурги в фиолетовый. Она была так рада, что мальчик не сквип, что почти не кричала, ну, по крайней мере, не очень долго. «Вы говорили о союзниках», — вспомнил вдруг Сириус. «Нашему мальчику больше подойдут друзья». Дамокл сделал еще глоток вина из своего бокала. «Но кто? Ведь придется выбирать из последователей Дамблдора и прихвостней лорда». «Совсем не обязательно», — отметил Билби. «На свете есть еще люди, не склоняющиеся ни в ту, ни в другую сторону». «Кто, например?» «Крестная Гарри, Алиса Лонгботтом». Джеймс выбирал крестных отцов, а Лили – матерей. На сегодняшний день Алиса несколько не в себе, а потому ждать от нее помощи глупо. У нее был сын, Невилл, ровесник Гарри, но живет тот сейчас со старой коргой Августой Лонгботтом. Скорее всего, она присоединится к Поттерам. А сам Невилл? Спросил Дамокл и налил себе еще вина. Один, прихватизировал, Авт, забрал, стащил, присвоил. Образованно из слов схватил и приватизировал. Вернуться к тексту. День рождения. Многие волшебники пасовали перед Железной Августой Лонгботтом, но у Блэка было одно преимущество. Она очень любила своего внука Невилла и очень хотела, чтобы у того был настоящий друг. Скорее всего, поэтому леди Лонгботтом не только не выгнала Сириуса в зашей, но и внимательно его выслушала. Впервые в своей жизни Блэк видел неуверенную Августу Лонгботтом. Лонгботтомы всегда были светлым родом, медленно произнесла она, и Невилл уже общался с Черлусом на детских праздниках. Но, подсказал Сириус, мне не нравится то, что Поттер отрезали своего сына от рода, хоть тот и сквиб. Леди сжала губы в тонкую линию, я боюсь. Мне кажется, Невилл такой же, но я никогда не выкину его из семьи, как эти. Дело еще и в том, что внуку не нравится Черлус Поттер, и он избегает его общества, как только это возможно. А вы, что вы о нем думаете? И мне он тоже не нравится, призналась Августа. Он дружит с Уизли, и они вместе смеются над Невиллом и дразнят его. Но моему внуку нужны друзья. Приходите с Гарри завтра в Лонгботтом Мэнор, посмотрим, подружатся ли наши мальчишки. Гарри смотрел на пухленького мальчика, рассматривая узор на ковре. «Хочешь поиграть? Ты не захочешь играть со мной. Я, Сквиб». Цель была достигнута. Ребенок хоть и вздрогнул, но обратил внимание на гостя. Услышав это заявление, Гарри закивал с видом умудренного старца. «Моя прежняя семья тоже считала меня Сквибом. Но Даммоклис исцелил меня. Может, он и тебе поможет?» У Невилла в глазах загорелась такая надежда, что Сириус испугался, но не Дамокл. Он спокойно изучал малыша. «Давайте посмотрим». Ученый провел вокруг Невилла своей волшебной палочкой. Хаэмда у ребенка, кажется, стоит блок на маги. Августа и Сириус были просто поражены, а Невилл напротив, в восторге. «Я же тебе говорил, он сможет тебя исцелить». Гарри сиял, как солнышко. «Ты, мой друг, будем всегда дружить». Невилл крепко пожал руку своему гостю. «Всегда», — эхом повторил юный Блэк. «Выпей это, и все будет хорошо», — сказал Билби, протягивая Лонгботтому фиал с зельем и пряча улыбку. Тот сразу же проглотил снадобье. «Спасибо вам большое», — прошептала Августа, и ее всегда строгие черты лица смягчились, на глазах показались слезы. «Гарри может приходить в любое время, и Невилл будет посещать Блэк Хаус, когда бы вы его не попросили». Сириус уложил Гарри спать, а сам присоединился к Дамоклу в библиотеке. «Ну, Сириус умирал от любопытства. И какое же зелье ты дал юному Невиллу для снятия магического блока?» «Воду с лимоном», — пожал плечами Билби. «Что?» — воскликнул Блэк. «Нет у мальчишки никакого блока, только полная неуверенность в себе». Августа очень волновалась и сильно давила, поэтому волнение передалось внуку. «Так действуют самоисполняющиеся пророчества. Ребенок, не сквиб, и скоро это поймут все». «Дамокл», — медленно сказал Сириус, глубоко вздохнув, «никому больше об этом не говори». «Естественно», — ухмыльнулся тот, — «я слишком ценю свою жизнь». 3 дня спустя Августа с восторгом описывала падение Невилла из окна верхнего этажа. «Нет, я, конечно же, вправила Элджи мозги. Так рисковать Невиллом», — заверила она. «Но ведь он смог выдать выброс, чтобы спастись. Я так вам благодарна, Дамокл». «Не стоит, Августа». «Еще как стоит. Род Лонгботтомов никогда этого не забудет. На самом деле, я хочу устроить двойной день рождения. Вы кого-то уже пригласили?» Забеспокоился Сириус. «Я завязал с Поттерами, но и с Малфоями не в ладах». «Я тоже», — похлопала его по руке леди Лонгботтом. «Будут Сьюзан Боунс, Ханна Аббот и, возможно, Эрни Макмиллан. Еще, близняшки Потил. Никаких темных семей. Все это, конечно, хорошо», — проворчал Дамокл, как только Августа удалилась, — «но должен же быть баланс. Семья Гринграсс предположительно нейтральная. По крайней мере, они не смотрят в рот Дамблдору. А Натаниэль Гринграсс позволит своему ребенку прийти, попытаться стоит», — пожал плечами Билби, — «у меня стойкое ощущение, что позволит. Надо же поддерживать отношения с обеими сторонами». Она так плакала, что пришлось брать ее с собой. Печально вздохнула миниатюрная блондинка. На руке у нее повисла совсем крошечная девочка. «Это моя сестра, Асти. Мы не будем играть с малышней», — сердито заявила Ханна Аббот. Асти открыла рот, чтобы снова зареветь, А Дафна совсем сникла. Вот так и знала, что с ней никто не захочет дружить. «Не обижай ее», — сказал Гарри, — «пусть играет с нами». Невиллу, как верный оруженосец, поддержал именинника. Ханна поворчала, но сдалась. Слезы Асти тут же высохли, и она с удовольствием поучаствовала в нескольких играх, а у Дафны вырвался вздох облегчения. Она благодарно улыбнулась зеленоглазому мальчику. Дальше праздник проходил под знаком веселья, не без помощи Сириуса. Тот умудрился принести для всех детские метлы. Гарри, Эрни, Парвати Патил и Дафна Гринграсс поднялись в воздух с первого же раза, у остальных успехи были несколько скромнее. Несмотря на это, всем было весело, а торт с мороженым были встречены бурным восторгом. К концу праздника как у Невилла, так и у Гарри было по несколько приглашений, из чего Блэк сделал вывод, что эксперимент удался. Дамоклес, так малыш Гарри называет Дамокла Билби. Первый курс. Распределение. Рикх прошло 6 лет. Хогвартс-экспресс был готов к отправлению, и Гарри обнял Сириуса и Дамокла на прощание. «Давай, забирайся скорее», — поторопил Сириус, «иначе трудно будет найти достаточно большое купе для всех твоих друзей». Сьюзан обещала занять, — объяснил Гарри. «Ее тете нужно было на работу, и поэтому они приехали раньше. Я жду Невилла. Я здесь», — тот вышел из-за спин Блэков, Тревор опять убежал. «Но я его нашел, Гарри». Мальчик обернулся и увидел блондиночку, спешащую к нему со всех ног. «Дафна, ты чуть не опоздала. Это все Асти. Ты знаешь, какую истерику она закатывает, когда хочет пойти со мной. Но сегодня это не помогло. В Хогвартс ей еще рано. Давай искать купе». Сьюзан уже нашла, успокоил ее Гарри, и трое ребят направились к последнему вагону, где отважная девочка держала оборону. «Как хорошо, что вы наконец пришли», — обрадовалась та. «Малфой со своими дружками уже пытался выставить меня, но тетушка Амелия выпроводила их». «А где же Ханна?» — спросил Невилл и залился румянцем. «Там в одном из купе творится что-то невообразимое». «Она пошла посмотреть», — ответила Сьюзан. И тут зашла сама Ханна с кислым выражением лица. «Там к поезду прибыл Чарлз Поттер. Сидит в купе со всем выводком Уизли. А во!» Восхищенно выдохнула Сьюзан. «А какой он?» «Задавака», — скривилась Ханна, зыркает на всех, кроме Уизли. «Правда?» — разочарованно протянула Боунс. Гарри стало не по себе. Мало кто знал, но когда-то он был частью семьи Поттеров. Дафна, всегда тонко чувствовавшая его настроение, постаралась побыстрее сменить тему. «Как вы думаете, на какой факультет кто попадет? Я хочу на Ривенкла или Слизерин». «Хаффлпафф», — твердо сказала Сьюзан. «Я, Боунс. Но ведь не обязательно, что ты будешь учиться на факультете своих родителей», — напомнил Гарри. Он вспомнил об отце. Тот был единственным Блэком, кто не учился на Слизерине. «Знаю», — заметила Сьюзан, — «но все же я надеюсь, что попаду на Хаффлпафф. Но разве не Гриффиндор, самый лучший факультет?» В дверях стояла незнакомка с пышной гривой волос и крупными зубами. Она запнулась, когда все ребята посмотрели на нее. «Мне это сказала профессор МакГонагалл. Еще она сказала, что там учился сам Дамблдор». «Конечно, нет», — огрызнулась Ханна. «Она так сказала, потому что она — декан Гриффиндора. Там в принципе нет лучших», — примирительно сказала Сьюзан. «У каждого факультета есть свои плюсы и минусы. После окончания школы вряд ли будет важно, куда тебя распределили», — закивал Блэк, но девочку его слова, казалось, не убедили. «Не может быть, чтоб учитель сказал неправду», — фыркнула незнакомка и вылетела из купе. «Конечно же я попаду на Гриффиндор», — распинался Чарлз перед долговязым рыжим парнем, пока они ждали распределения. «И я», — громко возвестил тот, — «у меня там вся семья училась». Сьюзан взглянула веселей. «Это потому», — понял Гарри, — «что ее мысли о предрасположенности семей подтвердились». «Мне придется идти первой», — переживала Ханна, переминаясь с ноги на ногу. «Ничего, я буду следом за тобой», — отметил Гарри. «И я». Сьюзан крепко сжала ладошку подруги. Ханна сглотнула, когда услышала свое имя, но вперед вышла с высоко поднятой головой. «Гриффиндор!» — выкрикнула шляпа спустя пару минут. Челюсть Сьюзан упала на пол. Казалось, девочка была готова заплакать. «Мы же хотели вместе. Может, еще будете?» — успокаивала Дафна. «Не случилось. Сьюзан попала на Хаффлпафф. Бедняжка разрывалась, но Гарри некогда было переживать. С ним говорила шляпа. «ХМ сложно, очень сложно. Я могу отправить тебя на любой факультет, и тебе там будет хорошо. Но если поразмыслить, то...» Гриффиндор. Гарри не знал, как к этому относиться. С одной стороны, он не хотел быть на факультете, где учились Поттеры. Но ведь и Сириус, и Дамокл тоже закончили Гриффиндор. И юный Блэк сделал глубокий вдох, задрал повыше нос и отправился за стол своего факультета, где все еще раздавались громкие аплодисменты. Он сел и стал следить за распределением своих друзей. Он сбил ладоши, хлопая Дафне, что присоединилась к нему, как перед ней, девочка с пышными волосами. Обе Потил попали на Ривенкла, а не Виллу, в Гриффиндор. Но больше всех удивил Чарлз Поттер. Его отправили на Хаффлпафф. Рон Уизли ловил ртом воздух и усиленно гипнотизировал братьев. Гарри понимал, что тот пытается решить, стоит ему идти за Чарлзом или присоединиться к семье. В конце концов, он все же оказался на Гриффиндоре. Чарлзу хватило ума сидеть тихо, хотя он, очевидно, был в ярости. На протяжении всего праздника он и словом ни с кем не обмолвился. Все сидел с каменным лицом, игнорируя всех вокруг. А за столом красно-золотых другой рыжик, со значком старосты на мантии, наседал на Рона. «Ты должен был идти за Поттером», — выговаривал он. «Так я пытался», — отбивался Уизли. Глупая шляпа сказала, мол, у меня нет ни трудолюбия, ни преданности, а вот храбрость имеется. «Ой, забудь», — махнул рукой староста. «Так, первокурсники, за мной». Они собрались в гостиной, уютной, светлой и яркой комнате. Среди первогодок оказалось 5 мальчиков и всего 4 девочки. Перси Уизли, староста, настоял, чтобы все представились. Помимо Гарри, Невилла и Рона в этом году поступил Дин Томас, маглорожденный, и их старый приятель Эрни Макмиллан. Пышноволосая девочка назвалась Гермионой Грингер, а четвертая сказала, что ее зовут Лавандой Браун. Гарри был счастлив, что его кровать стоит у окна, между спальными местами Невилла и Эрни. Он пока не знал, на что способен Рон Уизли, но решил, что пока рано судить. Юный Блэк решил подождать и посмотреть, что будет. Первый матч. Уже на следующий день Блэку пришлось напоминать себе о своем решении. Рон, сидя за столом, кидался едой и забрызгивал соседей. «Давай договоримся», — шепнула Дафна на ухо другу, «не садиться с ним рядом за стол». «Точно», — кивнул Гарри. «До сих пор удивляюсь, что ты с нами, Дафна», — поднял глаза от тарелки Невиллу. «Я был твердо уверен, ты пойдешь на Слизерин. Шляпа тоже решила меня туда отправить». Тут девочка покраснела до корней волос, но я хотела быть с Гарри, и с тобой, Невиллу, и с Ханной. Вообще, я с трудом представляю себя на одном факультете с Малфоем и Паркинсон. На Гриффиндоре, конечно, хорошо, Ханна опустилась за стол рядом с Невиллом, но я скучаю по Сьюзан. Ханна, но вы же будете видеться, удивился Блэк. Не существует запрета на дружбу между факультетами. Мы создадим учебную группу, предложила Дафна, и Аббат немного успокоилась. Первая неделя пролетела как один день. Гарри понравились все занятия, за исключением зелий. Дафна от них тоже была не в восторге. «Как тут воняет!» — сморщила она свой хорошенький носик. Кроме того, преподаватель зелий, Снейп, казалось, ненавидел всех гриффиндорцев. К счастью, это был только один урок, остальные Блэку нравились, особенно полеты. На первом занятии напоминалка, которую Невиллу потерял, а Малфой выбросил, позволила Гарри занять позицию ловца в факультетской квиддичной команде. Ребята оказались открытыми и дружелюбными, и Гарри безумно понравилось играть. Однажды после тренировки Гарри наткнулся на Поттеров, споривших с Дамблдором. «Я боюсь, решение распределяющей шляпы окончательное», — твердо сказал директор. «Но Чарлз так расстроен», — причитала Лили, — «Поттеры же всегда учились на Гриффиндоре». «Переживет», — настаивал Дамблдор. «Мы не можем отправлять студентов на тот или иной факультет по их желанию. Поймите, если я один раз пойду против вердикта шляпы, другие дети тоже могут захотеть перевестись. Но ведь есть что-то, что вы можете сделать». «Ну», — задумался Дамблдор, — «я могу сделать послабление и принять Чарлза в команду факультета». «Прекрасно», — воскликнул Джеймс. «Это должно его утешить. Тем более, у нас уже есть прецедент», — заметил директор, — «и нас никто не обвинит в фаворитизме». Гарри быстро скрылся за углом, чтобы не быть замеченным. Он не ощущал родственных чувств по отношению к Поттерам. Его семьей были Сириус Блэк и Дамокл Билби. Даже к Вальбурге Блэк он испытывал больше симпатии. И все же будет интересно сыграть против Чарлза Поттера. Сьюзан Боунс грохнула свои книги на библиотечный стол, чем заслужила хмурый взгляд от мадам Пинс. Чарлз Поттер теперь в команде, а Итану Хамберстоуну пришлось уйти. Какая несправедливость. ХМ значит, «Поттер теперь охотник», — отметила Дафна. Гарри был несказанно разочарован. Он любил и квиддич, и полеты, но больше всего на свете ему хотелось обставить Черлуса в погоне за Снитчем. «Хей, кто хочет сыграть в шахматы?» — обратился Рон к ребятам. «И это все, что его интересует», — рыкнула Дафна. «Нет, что ты», — ответила Ханна. «Еще его интересует еда и квиддич. Да кому он нужен?» — пожал плечами Гарри. «Давайте лучше вплюй камни». Заметано, усмехнулся Невилл. К ним присоединился Эрни вместе с хохотушкой Лавандой, и все шестеро начали игру. Дин Томас с завистью смотрел в их сторону. Рон успел перехватить его и отрезать от остальных. Теперь все, что оставалось парню, это вечные шахматы с матом в 4 хода в конце. «Поверить не могу, что я это делаю», — ворчал Дамокл, взбираясь на квиддичную трибуну. Сириус внезапно вздрогнул, как от толчка. Оглянувшись, он заметил искру рыжих волос, Лили Поттер. В ту же секунду Блэк столкнулся лицом к лицу с Джеймсом, и на мгновение ему показалось, что бывший друг заговорит, но оглянулась Лили, и Поттер, нахмурившись, пошел за ней. «Бродяга», рядом остановился Люпин. «Привет, Ремус», — поздоровался Блэк. «Присоединишься?» «Я обещал Джеймсу», — зарделся тот. «Больше ни слова». Сириус слышал, что Люпин хочет через Джеймса добиться назначения в Хогвартс. Он развернулся, прошел за Билби и сел рядом с Невиллом. «Не вини его», — сказал Блэк другу. «Ему нужна помощь, чтобы заработать на жизнь». Билби ничего не ответил. Лично он считал, что у Люпина, как у оборотня, достаточно возможностей. Тот сам виноват, что не использует их, но свое мнение предпочел не высказывать. Альбус Дамблдор был обеспокоен. Из троих детей, рожденных на исходе 7-го месяца, Черлусу Поттеру хуже всех давались заклинания. Более того, он магически был слабее. Директор понимал, что возвращение Волдеморта лишь дело времени, и было ясно, Черлус ему не соперник. Неужели он ошибся? Невозможно. Да даже если и так, что теперь сделаешь? Ни Сириус Блэк, ни, тем более, Августа Лангбаттом не потерпит вмешательства в судьбу наследников, его даже близко не подпустит, чтобы проверить мальчишек, не то чтобы подталкивать их в правильном направлении, в сторону света. «Молодец, Гарри», — обнял Сириус сына. «Кто тебя научил финту Вронского? Я сам прочитал о нем и долго тренировался. У Гарри в крови все еще гулял адреналин. Поздравляю, приятель», — радостно кричал Невилл. «А ты видел? Поттер не забил ни одного гола. Заткнись, Сквиб». Подлетела к Невиллу рыжеволосая Фурия. «Мой сын всего лишь первокурсник». Невилл ничего не ответил, но Ханна, не стерпевшая унижения друга, встала на его защиту. «Как и Гарри, а ведь он поймал Снитч. Если Черлус не умеет бросать, пусть не играет. И уж точно нельзя было забирать место у Итана Хамберстоуна. Уверен, в следующий раз Черлусу повезет больше», — вмешался в ссору директор. Сириус только фыркнул. Выступление Поттера было провальным. «Давай, смейся теперь», — переключилась на него Лили. «Заставил нас отдать тебе сына, и стоишь тут довольный, как кот, объевшийся сметаны». «Ничего подобного», — вспылил Блэк. «Это вы посчитали Гарри никчемным и отказались от него. Но мы думали, что он Сквиб», — визжала Лили. «Уже нет, благодаря Дамоклу», — подскочил Гарри. «И я тоже», — веско сказал Невиллу. «Он помог нам обоим, когда нам было по 4 года». От этих слов Дамблдор выпал в осадок. «Мы очень обязаны Дамоклу, Билби», — признал Сириус. «Возможно, мы никогда не сможем отплатить ему за услугу. Но знай, Лили, даже если бы Гарри остался Сквибом, я любил бы его не меньше. Вы не смогли». Последствия скандала. Гарри с друзьями отправился на праздник, посвященный победе, и забыл о случившемся, и Сириус с Дамоклом, вернувшись домой, не вспоминали тоже. Но все забыли о Рите Скитер. «Гарри», — Невилл передал другу газету, — «ты видел это? Здесь сказано, что Дамокл Билби нашел способ вернуть Сквибам магию». «Так это правда?» — склонилась в нетерпении Гермиона Грейнджер. «Он просто гений. То, что поможет Сквибам, это открытие почище антиликантропного зелья. Это же такой подарок магическому миру». «Ну, я не вполне уверен», — засомневался юный Блэк. «Только знаю, что он сделал что-то, и мне помогло. И мне», — гордо произнес Лангбаттом. «Бабуля так мной гордится. Если бы не Дамокл, то я бы не попал в Хогвартс». «Не думаю, что это какая-то его разработка», — сказал Гарри. «Я не слышал, чтобы он оформлял патент или что-то вроде этого. Он также не предлагал это другим. По большей части Дамокл работает над усовершенствованием антиликантропного зелья. Но он должен», — подскочила Гермиона. «Сдерживать магию – это неправильно. Это открытие поможет стольким людям. Только представь, Сквибам не придется уходить в магловский мир, как происходит сейчас. Семьи не будут распадаться. Откуда ты знаешь, на что он способен?» – спорила Дафна. «То, что он помог Гарри и Невиллу, не значит, что он может исцелить всех. Если он смог однажды, значит сможет и повторить», – не вняла убеждением Гермиона. К сожалению, точку зрения Гринджа разделяли многие. Билби пришел вызов в Визингамот, где ему пришлось давать объяснение, почему он не запатентовал свое открытие. «Но у меня нет зелья, помогающего Сквибам обрести магию», – доказывал Дамокл Корнелиусу Фаджу. «Но однажды у вас получилось», – намекнул Люциус Малфой. Перед ученым встала дилемма. Если признать перед Визингамотом, что в Гарри сидел паразит, мальчика сочтут злом и начнут на него охоту, а Невилл Лонгботтом потеряет уверенность в своих волшебных возможностях, поэтому Дамокл решил, что лучший выход – придумать достоверную историю. «Однажды я создал зелье, которое счел многообещающим. К сожалению, я успел набрать только малый фиэль, как котел взорвался. Пожар охватил лабораторию, и там погибли все мои записи. Несколько раз я пытался возобновить исследование, но безуспешно. Я опустил руки. Но ведь у вас же остался образец», — воскликнул Кассиус Алджитроп, у которого была обожаемая дочь Сквиб. «К сожалению, нет», — ответил Билби. «Я отдал его тем двум мальчикам». «Вам не кажется, что вы поступили неосмотрительно?» — вскочил на ноги Тибериус Нот. Августа Лонгботтом обиделась, ее лицо исказилось от гнева. «Вы намекаете, мистер Нот, что мой внук был недостоин чудодейственного лекарства, что он должен был страдать, что наследник Лонгботтомов должен был оставаться Сквибом?» «Ну что вы, мадам Лонгботтом», — мягко вмешался Малфой. «Просто мы хотели попросить у мистера Билби образец зелья для исследований. Оно бы стольким могло помочь. Никто не вправе судить, как было бы правильнее», — не унималась Августа, — «но Дамокл помог роду Лонгботтомов, и мы в неоплатном долгу перед ним». Билби огляделся. Остальные волшебники по-прежнему придерживались иного мнения. Он только надеялся, что в историю поверит. Не хотелось бы работать над мифическим зельем до конца своих дней. Как ни странно, но всех убедил тот факт, что каждая порция зелья будет стоить изобретателю целого состояния. Нехотя Визингамот согласился, что тот, кто профинансирует проект, тот и получит права на его использование. Только члены Визингамота не учли, что никто не станет афишировать свой интерес, по крайней мере пока этого можно избежать. Дамокла отпустили, чтобы его встретил поток вапиллеров от обывателей, где возвещали о его беспечности, не говоря уже о громких заголовках газет, осуждавших его действия. «Не обращая внимания», — попытался успокоить друга Сириус, — «то, что сегодня на первой полосе, завтра окажется в клетке у совы, и это тоже пройдет». «Да, все действительно прошло, но не совсем. До самой смерти, где бы Дамокл Билби не появлялся, его обязательно спрашивали, как продвигается дело зелья для Сквибов, и как бы тот ни отказывался, его умоляли не сдаваться. На Билби теперь было направлено все негодование семей, где были Сквибы. Дамокл их понимал. Кто бы не хотел получить возможность освободить магию любимых. Одной из таких семей оказались Поттеры. Лили до сих пор считала, что Билби с Сириусом обвели ее вокруг пальца. Она поклялась отомстить. Джеймс был в ярости от потери половины огромного состояния Флимонта Поттера и считал, что Блэк провернул финт с усыновлением, чтобы заполучить эти деньги, и неважно, что хозяином денег был Гарри, а никак не Сириус. Ремуса рвали на части сомнения. Его лучшие друзья отдалились друг от друга. Люпину нравились Джеймс и Лили, он гордился своим крестником Черлусом, но глубоко в душе жило чувство, что бродяга поступил правильно, усыновив презираемого и брошенного малыша Гарри. Ремус был уверен, что единственная причина действий друга – безусловная любовь к этому ребенку. Он отмечал, что скучает по обоим, и задавался вопросом, а правильную ли сторону он выбрал. Еще одним сомневающимся был Альбус Дамблдор. Он тщательно наблюдал за мальчишками и подозревал, что фатально ошибся. Впервые за всю свою жизнь директор сомневался, будет ли его план плодотворным. Гарри же не знал ничего этого, он просто жил, наслаждаясь уроками и общением с друзьями, и был счастлив. А где-то там, за закрытыми дверями, клубились темные силы. Шестой курс. Прошло еще 6 лет. Альбус Дамблдор сидел на своем троне за столом преподавателей, оглядывая большой зал, и наблюдал за определенными студентами. Эти студенты сидели за столом Гриффиндора, и звали их Гарри Блэк, Дафна Гринграсс и Невилл Лонгботтом. Поскольку Ханна Абботт ушла из школы после гибели матери, то оставшуюся тройку стали называть золотым гриффиндорским трио за скорость, точность и силу, с которой они владели своими палочками. Еще одна группа сидела за столом Хаффлпаффа. Она состояла из Черлуса Поттера, Рона Уизли и Джинни Уизли. Честно говоря, директор не понимал, как младшая Уизли смогла уболтать шляпу на Хаффлпафф. Но, с другой стороны, у девочки был целый год, и она времени не теряла. Сейчас Джинни была официальной девушкой Черлуса. Если этот брак состоится, Уизли смогут распрощаться с бедностью. Поттер-младший унаследовал половину громадного состояния Флимонта Поттера, хотя ему, скорее всего, придется содержать родителей. Джеймс очень щедро жертвовал на нужды Ордена Феникса. Поток денег иссяк только когда в хранилище почти ничего не осталось, а доступ к основным средствам для Поттера оказался закрыт. Джеймс тогда чуть не вызвал Сириуса на дуэль, будучи уверен, что усыновление Гарри – это хитрый ход, чтобы добраться до денег семьи.